Глава 7. Подмена. Эллири положил руку на вздрогнувшую руку доктора Дженни. «Не волнуйтесь, доктор, сядьте, сядьте. Скоро мы доберемся до этой разгадки. Ну, хорошо. Войдите». В дверь настойчиво стучали. И вот она открылась. Вошел высоченный человек в цивильной одежде, с грубоватым лицом, широкоплечий, светлоглазый. «Вели!» — воскликнул Эллири. «А отец уже здесь?» Вошедший из-под густых бровей оглядел Дженни, Минхена, медсестру. «Нет, мистер Квин, он еще в пути. Люди из местной полиции и детективы из районного участка уже приехали, просят разрешения войти. Я полагаю, вы не хотите?» Он со значением посмотрел на публику. «Нет-нет, Вели!» — быстро проговорил Эллири. — Подержите этих людей еще чуть-чуть там. Займите их чем-нибудь. Я пока не впущу их сюда. Дайте мне знать, как только приедет отец. — Окей. И гигант молча удалился, тихо закрыв за собой дверь. Эллири вновь обратился к мисс Прайс. — Ну так вот, мисс Прайс. «Теперь вам предстоит быть максимально точной и аккуратной в ваших показаниях, как если бы ваша жизнь от этого зависела. Расскажите мне, что именно здесь произошло с того момента, как доктор Лесли и мисс Клейтон оставили вас наедине с миссис Дорн и до момента, когда ее везли на каталке в операционную». Сестра облизнула губы и бросила на Дженни нервный и застенчивый взгляд. Тот мрачно, как-то отчужденно смотрел на нее. «Я, видите ли...» — она деланно рассмеялась. «Это все так странно, но говорить нечего, мистер Квин. Доктор Лесли и мисс Клейтон ушли сразу после того, как мы привезли миссис Дорн с третьего этажа. Мне, собственно, ничего не оставалось делать». Доктор еще раз осмотрел пациентку, и все вроде бы было в порядке. Вы, конечно, знаете, что анестезию решено было не применять. Эллири кивнул. Это означало, что анестезиологу не было нужды присутствовать при пациентке и не было необходимости постоянно проверять ее пульс. Она находилась в коме и была готова к операции. «Да-да, мисс Прайс». Нетерпеливо перебил ее Эллири. «Мы все это уже знаем. Пожалуйста, переходите к тому человеку, который вошел к вам». «Да, сэр», — вспыхнула сестра. «Человек? Я думала, что этот доктор Дженни вошел в предоперационную через 10-15 минут после того, как доктор Лесли и мисс Клейтон удалились. Он... В какую дверь он вошел?» — спросил Эллири. «В эту», — медсестра указала на дверь, ведущую в помещение анестезиологов. Эллири быстро обернулся к Минхену. «Джон, кто находился в кабинете анестезии в это утро? Он использовался?» Минхен в недоумении молчал. Мисс Прайс уточнила. «Там готовили к анестезии пациента, мистер Квин. Я полагаю, там работали мисс Оберман и доктор Байер». «Хорошо. Этот человек, он вошел хромая, одетый как хирург, перед операцией закрыл дверь». «Быстро закрыл ее?» «Да, сэр. Он сразу же закрыл дверь за собой и подошел к каталке, на которой лежала миссис Дорн. Он склонился над ней, затем поднял голову и, как бы в задумчивости, сделал движение руками, приказывая мне приготовить дезинфицирующий раствор». «Что-что?» «Да, сэр, он не сказал ни слова, просто потер кисти рук друг от друга, будто омывая. Конечно, я немедленно поняла, чего от меня хотят. Это типичный жест доктора Дженни. Он означает, что ему нужно продезинфицировать руки, может быть, для того, чтобы окончательно осмотреть пациентку перед операцией. Поэтому я пошла вот в это стерилизационное помещение...» она указала на кубический отсек в углу предоперационной, и приготовила бихлорид ртути и спиртовой раствор. Я... Как долго, как вы считаете, вы пробыли в стерилизационной? Видимо, довольный результатом, спросил Эллери. Минуты три или около того, сестра явно колебалась. Точно не помню. Я вошла обратно и поместила дезинфицирующие растворы возле умывальника. Доктор Дженни, я имею в виду тот человек, которого я за него приняла, быстро поднял руки. То есть более быстро, чем обычно, уточнил Эллери. Да, я заметила это, мистер Квин, ответила она, отвернувшись от Дженни, который, облокотясь о колено, пристально смотрел на нее. А затем он вытер руки хирургическим полотенцем, которое я ему протянула, и подал знак, чтобы растворы убрали. Пока я несла их в стерилизационную, я заметила, как он подошел к каталке и снова наклонился над пациенткой. Когда я вернулась, он как раз распрямился, вернув простыню на место. «Очень хорошо, мисс Прайс», — похвалил Эллери. «А теперь несколько вопросов, если позволите. Когда вы стояли возле этого человека, а он мыл руки, вы отметили, какие у него руки?» Она нахмурила брови. «Руки? Нет, ничего особенного. Видите ли, я ничего не заподозрила и все это восприняла как нечто совершенно обыденное. Жаль, что вы не рассмотрели его руки. Это очень важно. Мисс Прайс, скажите-ка мне, надолго ли вы выходили в стерилизационную вторично, когда относили растворы?» «Не больше, чем на минуту. Я просто вылила растворы, сполоснула посуду и тут же вернулась». «И как скоро после вашего возвращения этот человек ушел?» «Да сразу же! Он ушел через ту же дверь, через которую вошел, через кабинет анестезии?» «Да, сэр». «Так...» Эллери прошелся по комнате, постукивая в задумчивости пенсне по подбородку. «То, что вы нам рассказали, мисс Прайс, совершенно меняет дело. И то, что ваш таинственный посетитель не произнес ни слова за это время, может быть, хоть одно слово, какое-нибудь ключевое приказание. Вы знаете, мистер Квин, он рта не раскрыл за все это время». Мисс Прайс выглядела изумленной своим открытием, и взгляд ее был направлен в пространство. «Это неудивительно», — сухо сказал Эллери. «Гениально сработано! И вы ничего ему не говорили, мисс Прайс? Вы не поприветствовали его, когда он вошел?» «Нет, я не приветствовала его, сэр, но я обратилась к нему, когда готовила растворы в отсеке». «Что именно вы ему сказали?» «Ничего важного, доктор Квин. Я достаточно хорошо знаю характер доктора Дженни. Он иногда бывает нетерпелив». На ее губах появилась улыбка. Она тут же исчезла, как только доктор Дженни хмыкнул. «Я предупредила его. Еще секунду, и все готово, доктор Дженни». «Вы назвали его доктор Дженни? Так?» Эллери вопросительно взглянул на хирурга. «Превосходный у вас помощник, я скажу, доктор». Дженни что-то неясно пробормотал. Эллери вновь обратился к медсестре. «Мисс Прайс, не вспомните ли еще что-нибудь? Вы совершенно точно описали нам, что случилось, пока этот человек был в комнате?» Она задумалась. «Ну, и если я правильно помню, случилось еще кое-что, но это не важно, мистер Квин», извиняющимся тоном произнесла она, смущенно глядя на детектива. «Поймите, здесь очень важны детали, мисс Прайс», — улыбнулся Эллери. «Так что же случилось?» «Пока я была в первый раз в стерилизационной, я услышала, как в предоперационной открылась дверь, и мужской голос сказал после некоторого колебания: «О, простите!» А затем дверь закрылась. По крайней мере, я слышала звук закрываемой двери». «Какая именно дверь?» «Простите, сэр, но я не знаю, ведь нельзя определить издалека направление звука. По крайней мере, я не смогла, и, конечно, мне не было этого видно». «Ну что ж, а узнали ли вы голос?» Ее пальцы нервно задвигались. «Боюсь, я не смогу вам сказать, сэр. Он показался мне знакомым, но мне не было до этого дела, и я не вслушивалась. В самом деле не знаю, кто это был». Хирург устало встал. В отчаянии бросил взгляд на Минхена. «Бог мой, какая чушь!» — почти прорычал он. «Глупость несусветная! Джон, хотя бы ты веришь, что я не замешан в этом деле, или нет?» Минхен нервно поправил воротничок. «Доктор Дженни, я не могу не верить, но я не знаю, что и думать». Сестра быстро поднялась, подошла к Дженни и успокаивающе положила руку ему на плечо. «Доктор Дженни, пожалуйста, я не хочу вам причинить вреда. Конечно, это были не вы. Мистер Квин это понимает?» «Хорошо, хорошо!» — воскликнул Эллери. «Время, время! Давайте не будем разыгрывать в такой неподходящий момент мелодраму. Пожалуйста, сядьте, сэр, и вы тоже, мисс Прайс». Они сели и напряженно застыли. «Не показалось ли вам что-либо необычным, странным, когда этот, назовем его, налетчик, когда он находился в комнате?» «В то время? Нет, но, конечно, теперь я понимаю то, что он не произнес ни слова, и его требование вымыть руки, и все это... Теперь я вижу, что это странно. А что случилось после того, как налетчик вышел?» «Ничего. Я поняла это так, что доктор пришел осмотреть пациентку и убедиться, что все в порядке. Так что я просто сидела и ждала. Никто больше не заходил, ничего не происходило, пока персонал операционной не пришел за пациенткой и не увез ее. Я последовала в операционную за ними». «Вы не смотрели на миссис Дорн все это время?» «Я не подходила, чтобы осмотреть ее или сосчитать пульс, если вы это имеете в виду, мистер Квин», — вздохнула сестра. «Конечно, я время от времени посматривала на нее, но я знала, что она в коме, лицо ее было очень бледно, да и доктор осмотрел ее». «Понимаю», — серьезно заметил Эллери. «Во всяком случае, мне было приказано не беспокоить пациентку, пока не случится чего-либо серьезного». «Конечно, но еще один вопрос, мисс Прайс. Вы не заметили, на какую именно ногу опирался наш налетчик? Вы помните, вы сказали, он хромал?» Ее тело на кресле как-то обмякло. «Хромал на левую. Она была явно слабее. Он, как и доктор Дженни, опирался на правую ногу. Но, впрочем...» «Да», — подтвердил Эллери. «Любой, кто хотел бы ввести нас в заблуждение, был бы внимателен к этой детали. С вами все, мисс Прайс. Вы нам очень помогли. Можете идти». «Спасибо», — полушепотом сказала она. Посмотрела на доктора Дженни, улыбнулась Минхену и вышла через дверь амфитеатра. Наступила тишина. Минхен молча закрыл дверь. Он некоторое время потоптался на месте, кашлянул и опустился в кресло, в котором только что сидела мисс Прайс. В другом кресле Эллери, откинувшись на спинку, поигрывал пенсне. Дженни взял сигарету и раздавил ее сильными пальцами. Внезапно он вскочил. «Послушайте, Квин!» — заорал он. «Дело зашло слишком далеко, не так ли? Вам прекрасно известно, черт побери, что меня здесь не было. Это мог бы любой мерзавец, знакомый со мной и обстановкой госпиталя. Все здесь знают, на какую ногу я хромаю. Все знают, что 3/4 времени на работе я одет в хирургическую униформу. Эти детали яйца выеденного не стоят. Бог мой!» И он в ярости затряс головой. «Это вполне может оказаться покушением на вашу врачебную честь, доктор», — спокойно сказал Эллери, глядя доктору в глаза. «Но одного нельзя отрицать. Этот мерзавец весьма умен». «Я согласен отдать должное его уму», — проворчал доктор. «И мисс Прайс хороша, ведь она работала со мной несколько лет, и ее провели. А ведь он обвел вокруг пальца еще пару человек, что находились в кабинете анестезии. Но послушайте, Квин, а что вы намерены делать со мной?» На этом месте Минхен нервно пошевелился. Брови Эллери изумленно подскочили. «Делать? Доктор, мое ремесло имеет диалектическую подкладку. Я задаю вопросы, так что я намерен задать вопрос. И знаю, что вы ответите на него честно. Где вы были, доктор, на протяжении всего этого зловещего спектакля? И что делали?» «Вы же знаете, где я был», — оскорбленно фыркнул Дженни. «Вы слышали, как меня вызвал коп и как я накричал на него. Вы видели, как я ушел с ним к посетителю. Бог мой, это несерьезно, послушайте, это прямо детский сад. Но я совершенно серьезен этим утром, доктор. Как долго вы говорили с вашим посетителем? И где? Это все детали, которые весьма важны, доктор. К счастью, я взглянул на свои часы как раз в то время, когда оставил вас», — вздохнул Дженни. «Если вспомните, было 10:29. Часы у меня точные, по крайней мере, я так полагаю. Я ушел с Кобом, встретился с посетителем в комнате ожидания, прошел вместе с ним в свой кабинет, который находится через коридор, как раз рядом с главным лифтом. И все, я полагаю?» «Вряд ли, доктор. Как долго вы находились в кабинете вместе с посетителем?» «До 10:40. Операция приближалась, и мне пришлось сократить встречу. Мне еще предстояло приготовиться, облачиться в свежую униформу, пройти дезинфекцию, так что посетитель ушел, и я пошел прямо в операционную. Войдя в нее, через дверь западного коридора, как я это видел», — пробормотал Эллери. «Проверим. Вы проводили посетителя к главному входу? Вы убедились, что он вышел?» «Естественно». Хирург вновь занервничал. «Послушайте, Квин, вы допрашиваете меня прямо как преступника». Он вновь был в ярости. Голос его уже срывался на крик. На шее вздулись вены. Эллери улыбнулся ему с упреком. «Между прочим, доктор, кто был этот посетитель? Поскольку вы были со мной так откровенны во всем, вы не станете скрывать его имя?» Ярость медленно покидала Дженни. Он побледнел. Внезапно он встал, щелкнул каблуками, облизнул губы. Тихий упреждающий стук в дверь показался собеседником громом небесным. «Войдите!» — крикнул Эллери. Дверь открылась, и тощий маленький человечек в темно-сером пиджаке с седыми волосами и серебряными усами вежливо улыбнулся присутствующим. Позади него стояла группа людей с непроницаемыми лицами. «Привет, папа!» — Эллери поспешил навстречу. Они пожали друг другу руки и радостно посмотрели в глаза. Эллири покачал головой. «Ты приехал в весьма драматический момент. Это самая запутанная история из всех, в которые мы вляпывались, сэр. Приступим!» Он отступил на шаг. Инспектор Ричард Квин сделал знак, чтобы сотрудники следовали за ним. Он быстрым, оценивающим взглядом окинул комнату, кивнул доктору Дженни и доктору Минхену и решительно вошел в комнату. «Входите, парни, входите!» — поощрил он своих ребят. «У нас тут много работы. Томас, войди и закрой за собой дверь». «Эти джентльмены?» «А, они врачи. Хорошая профессия». «Нет, Ричи, ты ничего не обнаружишь в этой комнате. Я так полагаю, что убитая лежала здесь перед смертью». «Какой ужас! Что ни говори!» Он оглядывал все пронзительными маленькими глазками, ничего не упуская, и при этом беззаботно болтал. Эллири представил ему двух врачей. Оба молча поклонились. Детективы с инспектором заняли всю комнату. Один с любопытством потрогал каталку, та прокатилась несколько дюймов по полу. «Местные детективы?» — с ухмылкой спросил Эллири. «Ричи привык быть в курсе всего», — улыбнулся с иронией старик. «Они делают свое дело, ты и свое. Пройдемте в этот угол, сэр, и выкладывайте все». «Я полагаю, загадка будет не из легких». «Вы правильно полагаете». Усмешка Эллири была мрачной. Они тихо двигались и еле слышно говорили между собой. Эллири шепотом изложил отцу суть дела. Кратко передал результаты опроса. Отец кивал. По мере рассказа лицо инспектора становилось все серьезнее. Он покачал головой. «Дела все хуже и хуже», — заключил он. «Но такова жизнь полицейского. Каждый случай может потребовать университетских знаний, включая университет криминалистики. Так, сначала нужно кое-что сделать». Инспектор повернулся спиной к сотрудникам. Подошел к высокому сержанту с тяжелой челюстью. «Вели». «Что там сказал док Праути, Томас?» — осведомился он. «Нет, сидите, доктор Минхен, я похожу пока». «Ну так что?» «Медэксперт что-то вызнал», — глубоким басом сообщил Вели. «Будет здесь с минуты на минуту». «Хорошо. Ну так вот, джентльмены...» Он хотел было что-то сказать. Эллири обращал на него мало внимания. Боковым зрением он наблюдал за доктором Дженни. Тот отошел к стене и стоял, рассматривая свои ботинки. Было весьма заметно, что ему полегчало.